Аннотация. Хелен Тенби встретила Бена Конгрева на Карибах, куда она отправилась после окончания университета. Эти две недели полностью перевернули ее жизнь. Их любовь была страстной и яркой, но очень скоро пришло время расставаться. Вскоре Хелен поняла, что беременна. Она пыталась разыскать Бена, но тот как в воду канул. Пришлось преодолевать все жизненные трудности в одиночку. Прошло время, и наивная простушка Хелен Тенби превратилась в самостоятельную успешную деловую женщину, Элли Осборн, которая думать забыла о Бене Конгреве. Кто бы мог предположить, что их пути снова пересекутся.